Офис широко известного охранного агентства «Барьер» находится в самом центре, на Магистральном проспекте, в двухэтажном угловом доме, который, по слухам, когда-то был куплен тиходонским купцом Колодиным для своей любовницы, а по другим слухам, для нескольких любовниц сразу. В общем, солидный исторический дом с красивым фасадом и затейливой лепниной, к тому же хорошо отреставрированный. Перекрытие деревянное, зато стены в 1,5 метра. И район хороший, солидный. Глянешь на припаркованные в соседнем дворе машины, сразу ясно, куда попал. Ленд-крузеры, мерсы, бэхи, как на подбор холеные, умытые, хоть снег, хоть грязь, им все нипочем. А по весне, как распогодится, порши и кабриолеты слетаются, куперы пронырливые, прочая мелкота от 50 000 евро. Вряд ли увидишь здесь демократичные форды, опели или хюндаи, не говоря уже об отечественных тачках. Хотя бывают исключения, бывают. Все правильно сработали. Кто ж знал, что у него машина бронированная? Уныло бубнил сзади волкодав, и Козырь не хотел его слушать. Борюсик Симоновский, который купил здесь 2 квартиры, долго ездил на отреставрированной «Чайке» ГАЗ-13. Потом устал парковать это 6-метровое чудовище, пожирающее к тому же тонны бензина. Выставил на аукцион раритетов, но продать не успел. Взорвали Борюсика вместе с новым «Майбахом» в первый день, как выехал. Да и сейчас время от времени случаются здесь беспардонные уродцы. Вот как этот серый «Пежо», бочком воткнувшийся в тесную прореху между благородными тачками. Но это все залетные. Или массажистка кому-то приехала, или тренер по йоге, а может, доктора вызвали. Надолго они не задерживаются и картину общую не портят. Вон снег как повалил. К вечеру дороги станут непроезжими. А потом их занесло. Одна машина в другую врезалась. Козырь любил этот дом, этот двор и даже безликую чугунную решетку парка строителей, что было видно из его кабинета. Даже к ней он испытывал какие-то теплые чувства. Стоял, бывал, у окна, смотрел и расслаблялся. Но не сейчас. Вот уже 1,5 месяца после разгрома рая он как взведенная пружина, боевая пружина в автоматном затворе. И он уже устал сдерживаться. «Что ты мне пургу гонишь?» — рявкнул он, разворачиваясь. «Просрал все дело, так и скажи!» Волкодав запнулся на полуслове. И остальные, сидящие за большим овальным столом, испуганно отшатнулись, опустили глаза. «Я приказал включить ответку по полной!» — продолжал орать Козырь, чувствуя, как ослабевает владевшее напряжение. «Да, все правильно. Надо дать выход чувствам. Бить, взрывать, стрелять. Никто из этих гоблинов без него правильно не сработает, дебилы». «Мы включили», — тихим голосом ответил волкодав. Он чувствовал свою вину. «Там у них знаешь, сколько передохло. Теперь все боятся в Алмазе дурь покупать. Они все в потерях. Знаешь, на какие бабки они попали?» «И хрен с ними, с бабками!» — выпучив глаза, орал Козырь. «Почему этот сраный алмаз еще стоит на земле? Ты видел, что они сделали с раем? Сколько они наших положили, сколько гостей? Я теперь в Тиходонске как прокаженный. Меня теперь ни в один приличный кабинет не пустят, потому что я потерял репутацию, а она гораздо важнее денег, ты это понимаешь?» «Понимаю». Волкодав тоже опустил голову. «Чего ж не понять?» «Тогда почему ты не завалил этого гада? Почему не взорвал этот грёбаный алмаз?» «Так я ж говорю, тачка бронированная. А к офису и казино не подойдешь, там и ментов полны охраны. Москва не Тиходонск, там шашкой махать не так просто». «Это точно. Я был в Москве раз», — сказал умный, осторожно трогая плечо, примятое упавшей по касательной балкой. Раньше у него под бинтами было голое мясо, и ниже вся рука синяя до самой кисти. Но умный в рубашке родился не иначе. Та же самая балка раздавила тапка в лепешку, как обычный домашний тапок давит наглого таракана. А у него и мясо наросло, и сустав почти вошел в норму. «Ладно, заткнитесь все». Козырь немного успокоился. Подошел к столу, сел на свое место, осмотрел соратников. Шакал нервно переглядывается с Киркосом, шепчет что-то ему в волосатое ухо. Фанаты Винт смотрят прямо, не ерзают и не бздят. Волкодав дергается, как ерш на сковородке. Но это от того, что знает, облажался он по-крупному. А умный зло скалится, вроде в бой рвется. Придурки. А что делать, других нет. «Короче, слушайте сюда», — объявил он. «План такой. Шакал и Киркос посылает десяток бойцов на Москву. Полетят самолетом, чистыми. Поселятся в проверенной гостинице. Там Волкодав своих пацанов селил. Место вроде подходящее. Так, Волкодав?» «Так. Аленка называется. Там одни лохи живут, а менты вообще не заглядывают. Район тихий, рядом Измайловский парк. Если что, легко оторваться». Козырь поморщился. «От кого отрываться? Им и делать ничего не надо. Пусть вокруг алмаза пошныряют, понюхают. Другие их точки пробьют. За дядей походят, за жердем. Или как там его? Короче, полная разведка». Бригадиры напряженно слушали. «А мы позже потянемся. Я, Волкодав, фанат Киркос, умный. У тебя как клешня-то?» «Через дней 5 обещали повестку снять. Нормально будет». «Короче, мы в поезде поедем. С волынами и всем, чем надо. И вставим им там паяльник в жопу. Всех завалим, будут знать, как Тиходонск лезть». «Точняк, шеф, точку!» — оживился умный. «Сейчас пацаны на взводе, крови хотят. Надо вести их в дело скорее, не дать остыть. Тогда Москва наша. Я так думаю. Из их наезда мы еще и пользу поимеем». «Какая польза? Что гонишь?» — вызверился на него Волкодав. «Наших пацанов в землю положили. Для пользы твоей, что ли?» «Из всего можно пользу добыть», — гнул свой умный. «Космонавты вон на суд, а потом воду из этого делают, чтоб пить и не подохнуть. Так и у нас».